Если пришла беда, кто вам, скажите, поможет? Но через все года видим мы руку Божью, но через все года видим мы руку Божью. Встань на колени, друг, если страданий так много, и ты познаешь вдруг счастье в общении с Богом, и ты познаешь вдруг счастье в общении с Богом. Мир не поймет тебя, сердце больное он ранит, только Господь любя руку к тебе протянет. Господь любя, руку к тебе протянет. Душу открой ему, горечь свою и страдание Бог превращает тьму силой своей в сиянье. Бог превращает